Владимир Набоков. Условные знаки. Глава первая. В четвертый раз за столько же лет перед ними стоял вопрос, что можно подарить на рождение юноши с неизлечимо поврежденным рассудком. У него не было желаний. Человеческими руками сделанные предметы касались ему или гудящими ульями одному ему понятного зла, или принадлежали к тем грубым удобствам жизни, для которых не было места в его абстрактном мире. Отбросив несколько вещей, которые могли бы его обидеть или испугать, всякие хитроумные приспособления, например, совершенно исключались, его родители остановились на изящном, безобидном пустячке – корзинке с 10 разными сортами варенья в 10 склянках. Ко времени его рождения они уже были давно женаты. Прошло 20 лет, и они совсем состарились. Ее тусклые серые волосы были причёсаны кое-как. Она носила дешевое черное платье. В отличие от других женщин, ее возраст, например, госпожи Соли из соседней квартиры, лицо которой было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охапку полевых цветов, она подставляла голую белизну кожи придирчивому весеннему свету. Муж ее в предыдущей стране, бывший довольно зажиточным коммерсантом, теперь полностью зависел от брата Исаака, настоящего американца, с 40-летним стажем. Они его видели редко и между собой называли принцем. В ту пятницу все было неладно. Поезд метро потерял жизненный ток между двумя станциями, и в продолжении четверти часа слышен был только добросовестный стук собственного сердца, да шелест перелистываемых газет. Автобус, на который им нужно было потом пересесть, заставил ждать целую вечность. А когда он наконец пришел, то оказался набитым галдящими школьниками. Шел сильный дождь, пока они поднимались по коричневой дорожке к санатории. Там они опять ждали. И вместо их сына, который обыкновенно входил, шаркая в комнату, его бледное прыщавое лицо, плохо выбритое, угрюмое и смущенное, появилась сестра, которую они знали и недолюбливали, и бодро объяснила, что он опять пытался покончить с собой. Теперь, по ее словам, все было хорошо, но их посещение могло его расстроить. В заведении так явно не хватало служащих, и вещи так легко пропадали или попадали не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять подарки в конторе, а привезти его в следующий приезд. Она подождала, пока муж откроет зонтик, и потом взяла его под руку. Он все прочищал горло особенным гулким способом, как и всегда, когда был огорчен. Они добрались до будки на автобусной остановке на другой стороне улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под качающимся, роняющим капли деревом, беспомощно подергивался в луже крохотный полумертвый птенец. В продолжении долгого пути к станции метро они не обменялись ни словом, и всякий раз, что она взглядывала на его старческие руки, набухшие вены, кожа в коричневых крапинках, сложенные и подрагивающие на ручке зонтика, она чувствовала нарастающий прилив слез. Когда она огляделась, пытаясь зацепиться за что-нибудь сознанием, она испытала как бы легкое потрясение, смесь сострадания и изумления, заметив, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с грязными карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече пожилой женщины. На кого эта женщина была похожа? Она была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла замуж за одного из соловейчиков в Минске давным-давно. Когда он последний раз пытался это сделать, его метод, по словам доктора, был чудом изобретательности. Он бы и достиг своего, когда б завистливый сосед не подумал, что он учится летать, и не помешал ему. На самом же деле он хотел проделать дыру в своем мире и бежать. Разновидность его умственного расстройства послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем давно сами ее для себя определили. Герман Бринг назвал ее «мания референтия». Соотносительная мания. В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, что Все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. Живых людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя гораздо выше прочих в умственном отношении. Явления же природы следуют за ним, куда бы он ни шел. Облака на небе не спускают с него глаз и при помощи медленных сигналов передают друг другу невероятно подробные сведения о нем. Его сокровеннейшие мечты обсуждаются по вечерам посредством ручной азбуки, загадочно жестикулирующими деревьями. Камушки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, и тема этого шифра – он сам. Иные из его соглядатаев, равнодушные наблюдатели, как, например, стеклянные поверхности и пруды стоящей воды, другие, например, пальто в витринах лавок, предубежденные свидетели, в душе сторонники немедленной расправы, третьи же, проточная вода, гроза, истеричные до потери рассудка, имеют о нем превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое значение. Он постоянно должен быть начеку и посвящать всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флуктуации предметов. Самый воздух, который он вздыхает, заносится в реестр и подшивается к его делу. Если бы только интерес, вызываемый им, ограничивался его ближайшим окружением, но, увы, это было не так. При удалении поток диких наговоров становился громче и многословнее. Силуэты его кровяных шариков, увеличенные в миллионы раз, мелькают над просторными равнинами, а еще дальше огромные горы невыносимой плотности и высоты подводят на языке гранита из тонущих елей итог основного смысла его бытия. Глава вторая. Когда они выбрались из грома и спертого воздуха метро, последний осадок дня смешивался с уличными огнями. Она хотела купить рыбы на ужин, и поэтому передала ему корзинку с баночками желе и сказала идти домой. Он поднялся до площадки третьего этажа, и тот вспомнил, что днем отдал ей свои ключи. Он молча сел на ступени и молча поднялся, когда минут через 10 она пришла. Тяжело топая по лестнице, болезненно улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. Они вошли в свою двухкомнатную квартирку, и он тотчас же направился к зеркалу. Растянув углы рта большими пальцами с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою новую безнадежно неудобную челюсть, разделив длинные бивни слюны, соединявшие его с ней. Пока она накрывала на стол, он читал свою русскую газету. Продолжая читать, он съел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она понимала его настроение и тоже молчала. Когда он ушел спать, она осталась в гостиной с колодой засаленных карт и своими старыми альбомами. Насупротив, через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по помятым мусорным бидонам, окна были невозмутимо освещены, и в одном из них видно было мужчину в черных штанах с закинутыми голыми локтями, лежавшего навзничь на развороченной постели. Она опустила жалюзи и стала рассматривать фотографии. В младенчестве у нее было выражение более удивленное, чем бывает у большинства младенцев. Из альбома выпала немецкая горничная, которая была у них в Лейпциге, и ее толстолицый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг. Накрененный фасад дома, очень неясно вышедший. В 4 года в парке, пасмурный, застенчивый, с насупленным лбом, отворачивающийся от назойливой белки, как отворачивался от всего незнакомого. Тетя Роза, суетливая, худая, с безумным выражением глаз пожилая дама, жившая в трепетном мире дурных вестей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей, покуда немцы не убили ее вместе со всеми теми, о ком она тревожилась. 6 лет – это когда он рисовал удивительных птиц с человечьими руками и ногами и по-взрослому страдал бессонницей. Его двоюродный брат, теперь известный шахматист. Опять он лет 8, его уже трудно было понимать. Он уже боялся обоев в коридоре, боялся картинки в книге, на которой был всего лишь изображен идиллический пейзаж с большими камнями на склоне холма и со старым тележным колесом, висевшим на суке безлистового дерева. 10. В тот год они уехали из Европы. Стыд, жалость, унизительные трудности, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той особой школе. А потом наступило в его жизни время, совпавшие с выздоровлением после воспаления легких, когда его мелкие страхи, которые его родители упорно считали причудами необычайно даровитого ребенка, как бы сгустились в плотный перепутанный клубок логически сцепленных иллюзий, сделав его совершенно непроницаемым для нормального ума. С этим, как и со многим другим, она мирилась, потому что ведь, в конце концов, вся жизнь состоит сплошь из примирения с потерей одной радости за другой. В ее же случае не просто радости, но даже возможности какого-нибудь просвета. Она думала о бесконечных волнах боли, которые она и ее муж почему-то должны были выносить, о незримых гигантах, которые как-то невообразимо мучают ее мальчика, о неизмеримом количестве нежности, которые существуют в мире, об участи этой нежности, которую давят, зря растрачивают или превращают в безумие, о заброшенных детях, что-то шепчущих себе под нос в неметенных углах, о чудных сорных травах, которым некогда спрятаться от коса, вынужденных беспомощно видеть, как его по обезьяне сутулая тень оставляет позади себя искромсанные цветы, меж тем, как надвигается чудовищная тьма. Глава 3. Было уже за полночь, когда из гостиной послышался мужнин стон, и затем он прошаркал в комнату, накинутом поверх пижамы старом пальто с каракулевым воротником, который он предпочитал своему хорошему синему халату. «Я не могу заснуть!» — крикнул он. «Но почему?» — спросила она. «Почему ты не можешь заснуть? Ты ведь был такой усталый!» «Я не могу спать, потому что я умираю», — сказал он и лег на диван. «Что это, желудок? Хочешь, я позвоню доктору Солову?» «Не нужно докторов, не нужно», — простонал он, — «к черту докторов. Мы должны поскорее забрать его оттуда, иначе вина ляжет на нас», — повторил он и тотчас рывком сел, поставив ноги на пол и колотя по голове стиснутыми кулаками. «Хорошо», — сказала она спокойно. «Мы завтра утром перевезем его домой». «Не обучаю», — сказал муж и ушел в уборную. С трудом нагнувшись, она подняла несколько карт и одну или две фотографии, соскользнувшие с дивана на пол. Червоный валет, пиковая девятка, туз, пик, Эльза и ее брутальный кавалер. Он вернулся в лучшем настроении и громко сказал: «Я все продумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый из нас будет проводить час ночи возле него, а потом спать на диване, по очереди. Доктор будет навещать его, по крайней мере, 2 раза в неделю. Неважно, что скажет принц, ему и нечего будет сказать, потому что так выйдет дешевле». Позвонил телефон. Обыкновенно в такой час их телефон не звонил. Его левая туфля соскочила с ноги, и он нашаривал ее пяткой носком, стоя посреди комнаты, по-детски, без зуба, с разинутым ртом, глядя на жену. Она обычно подходила к телефону, так как лучше его знала по-английски. «Можно, Чарли?» — сказал девичий глуховатый голосок. «Вам какой номер нужен?» «Нет, это не тот номер». Она мягко положила трубку. Ее рука потянулась к старому, уставшему сердцу. «Я испугалась», — сказала она. Он быстро улыбнулся и тотчас продолжал свой взволнованный монолог. «Завтра, чем свет, они поедут за ним. Ножи придется запирать в ящик. Даже в самые худшие свои дни он не представлял опасности для других». Телефон позвонил в другой раз. Тот же встревоженный, лишенный выражения молодой голос попросил Чарли. «Это не тот номер. Я вам объясню, что вы делаете. Вы вертите букву «О» вместо «ноля». Они сели за свой неожиданно праздничный полуночный чай. Подарок к дню рождения стоял на столе. Он шумно отхлебывал, лицо его раскраснелось. Он то и дело поднимал стакан и качал его кругообразным движением, чтобы сахар скорее растворился. На его лысой голове сбоку, где было большое родимое пятно, заметно выделялась жила. И хотя он побрился утром, серебристая щетина пробивалась у него на подбородке. Пока она наливала ему другой стакан, он надел очки и с удовольствием принялся заново пересматривать лучезарные желто-зеленые красные скляночки. Его неловкие мокрые губы с трудом читали звучные ярлыки: абрикос, виноград, слива морская, айва. Он дошел до райского яблочка, когда телефон зазвонил опять.